Графиня взялась вести переговоры и своей назойливостью добилась разрешения. Она посадила меня на лошадь, и я несколько раз объехала двор замка. С той минуты это упражнение стало моей господствующей страстью в течение очень долгого времени. Как только я видела своих лошадей, я все для них бросала. Отец и мать поспешили покинуть Варель и вернулись в Йевер. Кажется, это было сделано отчасти за тем, чтобы вырвать меня из когтей этой женщины. Она давала слишком много воли моей врожденной живости, которая имела достаточно наклонности к дальнейшему развитию и которую необходимо было держать в узде. 14-летний возраст не располагает к осторожности и раздумий. Из Йевера отец, принц, его брат, его сестра и мой брат вернулись к себе. Мать отправилась в Гамбург, куда я сопровождала ее к бабушке. Там находились ее сын, принц-епископ Любекский, принцы Август и Георг Людвиг, его братья, и принцесса Анна, их сестра, со своим супругом, принцем Вильгельмом Саксен-Готским. Там ожидали торжественного посольства от государственных чинов Швеции, которое должно было привести принца-епископа, избранного наследником шведского престола. Или, вернее, одна из статей мирного договора между Россией и Швецией делала этого принца наследником шведской короны. Послы приехали тотчас после нас с очень большой свитой. То были сенаторы Лёвен и Врангель, секретарем посольства был граф Борг, и шведов, которые сопровождали их, я помню графов Ферзена, Унгерштернберга, Гюленборга и Горна, и барона Рибинга. Наследный принц уехал с ними, простившись с семьей, которую он больше никогда не видел. В это время находился в Гамбурге барон Корф, курляндец, на русской службе. Он был женат на графине Скавронской. Бабушка заказала мой портрет знаменитому Денеру. Генерал Корф велел сделать для себя копию этого портрета и вез ее с собой в Россию. Корф Николай Андреевич, 1710-1766, будучи женат на двоюродной сестре Елизаветы Петровны, входил в ее близкое окружение и не раз выполнял ответственные поручения, носившие щепетильный характер. Привез в Россию из Киля Петра Ульриха, перевез содержащуюся под арестом брауншвейгскую династию из Раненбурга в Холмогоры. В 1758 году комендант Кёнигсберга, оккупированного в ходе Семилетней войны, поддержал государственный переворот Екатерины II, барон, сенатор, генерал-аншеф, директор над полициями. Годом раньше граф Сиверс, тогда камер-юнкер императрицы Елизаветы, привозил в Берлин Андреевскую ленту для прусского короля. Прежде чем передать ленту королю, он показал ее матери, которая там была как-то поутру, он попросил позволения взглянуть на меня. И мать велела мне прийти причесанной наполовину, как была. Вероятно, я стала уже не так дурна, потому что Сиверс и Корф казались сравнительно довольными моей внешностью. Каждый из них взял мой портрет, и у нас шептали друг другу на ухо, что это по приказанию императрицы. Это мне очень льстило. Но чуть не случилось происшествие, которое расстроило бы все честолюбивые планы. Дядя мой, принц Георг Людвиг, переместившийся из саксонской службы 2 или 3 года тому назад на службу прусскому королю, при первой возможности посещал дом моей матери. Она была в восхищении от его любезности и говорила, что никто из братьев и сестер не выказывал ей такой дружбы. Когда мать выезжала или принимала гостей, или же писала, а она делала это очень часто, дядя приходил ко мне в комнату. Он был на 10 лет старше меня и чрезвычайно веселого нрава. Да и я тоже. Ничего дурного в этих посещениях я не видала и очень его любила. Он оказывал мне 1000 любезностей. Бабет Кардель первая сочла нужным высказаться против ухаживаний дяди. Когда мы были в Берлине, она находила, что он мешал моему учению. Правда, он не выходил из моей комнаты, но так как вскоре после этого он уехал, дело тем и ограничилось. Когда мы собрались в Гамбург, где Бабет не было, потому что она осталась с моей сестрой, ухаживания моего дяди усилились. Я принимала это за чистую дружбу, и мы не расставались. Из Гамбурга мы поехали в Брауншвейг. Дядя сказал мне: «Дорога, я там буду стеснен, мне нельзя будет говорить с вами так же свободно, как я к этому привык». Я ему ответила: «А почему же?» «Потому», — сказал он, — «что это дало бы повод к сплетням, которых надо избегать».